Пьер сразу согласился, Андре ответил «нет». Люсьен настаивал. «Неизвестно, когда мы теперь встретимся. Если будет война...» Андре встал. «Никакой войны не будет. А я пойду. Мне надо походить после всех этих разговоров. Ты, Люсьен, не сердись. Я человек норы, барсук. Не люблю ни собраний, ни театра, ни...» Он хотел сказать «не актрис», но махнул рукой и вышел. Андре быстро шагал, путь шел через весь город. Надрывались гудки автомобилей, кишели огни, красные, зеленые, лиловые. Кишели и люди, гуляли, продавали газеты или галстуки, зазывали в кабаре. Проститутки хрипло повторяли слова нежности. На короткой глухой улице громкоговоритель вещал «Необходимость вооружения диктуется». Андре нырял в этот шум, как в черную густую воду. Потом он долго стоял на мосту. Огни внизу жили второй смутной жизнью, а сено было чернильной. Поднялся ветер, моросило. Андре вспомнил глаза Жаннет. Какая необычная женщина! Дойдя до угла улицы Шарш-Миди, он зашел в курящую собаку купить пакет табаку. Там было светло, шумно. Неожиданно Андре сел, заказал рюмку кальвадоса. Спирт обжег небо, и Андре удовлетворенно усмехнулся. Ему хотелось отвлечь себя от долгих, как бы непроходимых мыслей. Это было для него новым и непонятным ощущением. Он выпил три рюмки и собирался было уходить, когда к нему подошел худощавый белобрысый человек в широком пальто. «Простите, я плохо говорю по-французски. Я долго колебался, прежде чем подойти, хотя я вас встречаю почти каждый день. Я живу в одном доме с вами, на третьем этаже у госпожи Коат. Я видел в салоне ваши работы. Огромное впечатление, в особенности пригородные пейзажи, серые тона». Андре сухо спросил, «Вы критик?» «Нет, ихтиолог. Разрешите представиться. Эрих Нибург из Любека». Андре удивленно посмотрел. Светлые наивные глаза, коротко подстриженные усы, крахмальный воротничок. «Не понимаю. Я немец. Я не про то. Вот это налог. Вы сказали, что ваша специальность? Рыбы». Это показалось Андре смешным, и он громко засмеялся. «Ах, рыбы! Давайте установим, вам нравятся пейзажи Фонтенео-Роз, особенно серые тона, а вы в Любеке занимаетесь рыбами? А знаете, получается галиматья. Впрочем, присаживайтесь. Кальвадос пьете? Вот это хорошо. А госпожа Коат, кажется, стерва. Что же, вам пришлось эмигрировать?» «Нет, я был в командировке 4 месяца, работал в институте рыбоведения. Завтра возвращаюсь в Любек». «Вам это не нравится?» «Мне? Мне все равно. Я лично в рыбах ничего не понимаю. Бывают красивые, это правда, и вкусные. А остальное — это ваше дело. Если вам Любек нравится, живите в Любеке. Нравится Париж, можно прожить и в Париже». Немец охмелел после одной рюмки, его светлые глаза остановились. Он вынул сигарету, но не закурил. После долгого молчания он сказал, «Дело не в том, что человеку нравится. Я Париж полюбил. Может быть, я его даже понял. Дело в другом. Где человек родился? Хотя это вне сознания и вне выбора. Я, например, родился в Германии. Поэтому я люблю немецкий язык, немецкие деревья, даже немецкие сосиски. Вы родились во Франции, и вы думаете, что я люблю Францию? Вряд ли. У нас никто об этом не думает. Понятно, учат в школе, говорят на официальных церемониях, наша прекрасная Франция. или отечество в опасности, но мы зеваем.